«Гордость переполняет меня», — заявила Хейла, увидев капитана. «Эксплуататоры повержены, и новые бойцы поднимают оружие против угнетателей». «Да-да, именно так», — согласился землянин. «Задача выполнена. План расширения авиагруппы подготовлен. Оптимальным считаю вариант, используемый боевыми отрядами треугольника», — четко доложила девушка. «Хотя структура вооруженных сил Империи Арвар тоже неплоха, несмотря на ошибочную идеологию и все недостатки загнивающего строя». Девица радостно улыбалась, и Алекс воспринимал ее неподдельный энтузиазм. Революционерка считала, что землянин выполняет особую миссию отца народа, лидера треугольника. Это государство занималось распространением идей Великой Революции, а заодно производством различных веществ, расширяющих сознание. В свое время капитан успел посетить окраинные миры и прикончить одного высокопоставленного аристократа, став героем народно-освободительной армии Гленнандорбита. Правда, дальнейшее сотрудничество с борцами за свободу не заладилось. Революционеры попытались кинуть союзников. «Оставить Нобла на этом камне – отличная идея», – продолжила девушка. «Надеюсь, что больше мы его не увидим. Уверена, люди прозреют и разорвут недобитого эксплуататора в клочья». «Это вряд ли», – усмехнулся Алекс. «Кергул на нашей стороне. Корпорация набирает силу. Скоро мы нанесем проклятым эксплуататорам сокрушающий удар». Зрачки Хейлы расширились, и девица требовательно ухватила капитана за руку. Однако Алекс умело переключил внимание озабоченной революционерки на новую цель. «В наших рядах пополнение. Обрати внимание на бойца Рванова. А вот и он, кстати», — вывернулся землянин, ткнув пальцем в перспективного псиона. Тот с сопровождающим двигался по коридору. Два операционных комплекса и медицинская капсула постоянно были заняты. Требовалось восстановить здоровье желающих послужить посланникам Жардо. Рис начал с потенциальных псионов. На каждого уходило несколько дней. Поражение их организмов продуктами радиоактивного загрязнения были серьезными. «Все идет по плану», — отчитался специалист. «Одаренные проходят полный курс восстановления. Осталось обработать 6 человек, затем пойдут бойцы. В первую очередь работаю с кандидатами на установку нейросети». «Так, а что у нас с Рваным?» «Он последний из первого списка. Ему придется провести в операционном комплексе 2 дня. Думаю, затем ему придется сменить имя. Шрамы мы полностью уберем». «Это радует», — кивнул Алекс, уловив нетерпение ученого. «Во время прыжка в хагданскую систему Йола займемся твоими клиентами. Люди огня нам на корабле не нужны. Зато их способности кое-кому могут пригодиться». Среди одичавших потомков колонистов нашлось 2 десятка человек, на которых среагировал приборчик Аш-Камази. Среди них имелось только 3 воинов и 1 добытчик. Остальные – ничем не примечательные женщины, старики и 1 подросток лет 10. Каслия несколько дней наблюдала за поведением новичков. Особенно ее развеселил старик, который стал отбивать поклоны встреченному в коридоре дроиду. После знакомства с пищевым синтезатором некоторых пришлось откачивать в медотсеке. Потомки колонистов усердно набивали брюхо. Ковчег не баловал своих одичавших пассажиров доброй едой. 120 мужчин выразили согласие получить базовую нейросеть и несколько необходимых баз. С ними уже занимались сержанты. Учебный процесс шел полным ходом. Ливерс отобрал себе 5 человек из числа воинов. Специалист по диверсиям пояснил, что не рассчитывает на особые результаты, однако согласился использовать имеющиеся ресурсы. 68 будущих пилотов-истребителей пока бездельничали. Несмотря на довольно высокий индекс интеллекта, достаточный для установки специализированной нейросети, их уровень развития удручал. 6 уже получили сеть модели «Пилот 3М» и комплект необходимых баз, приступив к изучению. 4 ожидали процедуру установки симбионта модели «Техник 3», а 2 готовились стать инженерами корпорации «Канис». По поводу имеющейся нейросети «Ученый 5» капитан пока не принял решение. Единственный потомок колонистов с подходящим индексом интеллекта меньше всего подходил на вакансию научного светила. Женщина раньше занималась уборкой пищевой культуры и больше ничего делать не умела. Бывшему добытчику Рваному предназначалась сеть «Тактик-4». Его индекс интеллекта укладывался в минимальные требования. Алекс сохранил все установочные комплекты нейросетей, захваченные в последних операциях. Теперь корпорация получила два десятка мотивированных на долговременное сотрудничество специалистов. Капитан не сомневался, что скоро всех потомков-новичков удастся быстро цивилизовать. В Содружестве имелись дешевые базы данных специально для таких случаев.